Глава 4. Капуя. Побег. Хозяин отсутствовал, не оставив никаких личных указаний касательно внеурочного прихода в школу тренеров фехтования Спартака и Ганика. Тем самым Батиат невольно поставил в довольно неудобное положение Амвросия, командира охраны, поскольку последний не знал, как лучше поступить. Впустить пришедших, утверждающих, что получили персональный приказ хозяина, немедленно возобновить подготовку к обещавшим быть грандиозным играм или дождаться возвращения Батиата. Сделав неверный выбор, Амвросий рисковал навлечь на себя гнев строгого хозяина. После сравнительно недолгого раздумия начальник охраны принял, как ему показалось, Соломоново решение. Спартака пропустил, а Ганника нет. Однозначно сказав, дабы тот, не мешкая, отправился к Батиату и как можно быстрее вернулся либо с одним из домашних слуг вольноотпущенников, сопровождающих хозяина, либо с подтверждением приказа. Тита Тулия Амвросий лично не знал, потому наотрез отказался пропустить до прихода Батиата. Заговорщики особо не возражали. Спартак благополучно прошел, а Ганник и Тулий, картинно возмущаясь, якобы отправились на поиски хозяина школы. Завернув за угол ближайшего дома и скрывшись из вида охраны, они примолкли и притаились в ожидании дальнейшего развития событий, готовые прийти на помощь товарищам. Вскоре в школе началось. Получив условный знак от Спартака, Энома и Помпилий вместе с ближайшими подручными набросились на надсмотрщиков и охрану под удивленные взгляды гладиаторов, не посвященных в заговор и сперва не понимавших, что происходит. Однако вскоре по всей школе уже неслись восторженные крики «Свобода! Свобода!». Успех восстания значительно зависел от неожиданности, и гладиаторам сразу удалось многое. Почти все они оказались вне камер и без цепей на тренировочных площадках, охрану устранили, захватив ее оружие. Самые активные участники бесцеремонно ворвались на кухню и спешно вооружились, чем попало – большими вертелами, столовыми ножами, топорами. Ломали столы и скамейки, делая из них импровизированные дубины. Правда, более половины гладиаторов предпочли неясной перспективе свободы, пусть и достаточно рискованный, но все же совершенно понятный шанс уцелеть. Они незамедлительно вернулись в камеры, и сколько их настоятельно не призывали более деятельные собратья, добровольно остались там, дожидаясь неминуемого с их точки зрения подавления выступления и скорого возобновления тренировок. В итоге на утренней площади школы перед воротами собралось немногим более 200 человек. Амвросий к этому моменту уже успел предпринять необходимые меры для подавления мятежа. Он выстроил своих людей в две шеренги у ворот школы, преградив путь вооруженной толпе рабов. Это создавало восставшим серьезную проблему, так как подавляющее большинство охранников, как и их командир, являлись ветеранами, крепкими, закаленными в боях и хорошо обученными легионерами, привыкшими доблестно сражаться с превосходящими силами варваров и не испытывающими страха перед кучкой рабов. К тому же Амвросий сразу отправил посыльного к претору, ожидая скорого прибытия подкрепления. Ему требовалось выиграть немного времени. Он вроде сделал все формально правильно, как положено, решительно и достаточно быстро, но снова ошибся в главном. Откуда Амвросий мог знать, его посланник со свернутой шеей лежит за углом ближайшего дома, где того успокоил Ганник, и никакой подмоги не придет. Впрочем, роковым для него и всего Рима де-факто стало именно половинчатое решение, принятое ранее. Если бы он не пропустил Спартака, то вооруженное восстание не началось, а утром после неминуемого ареста Нума Помпилия с соратниками и последующих безжалостных пыток всех бы заговорщиков, безусловно, выявили и показательно казнили. Если бы он пропустил обоих, то сейчас Ганник находился внутри школы, а посыльный спешил с претором и милицией на выручку. Но Амвросий сделал наиболее неудачный выбор, и сейчас его люди остались одни против разъяренной толпы рабов. Полуголые гладиаторы против одетых в броню легионеров. Кухонные ножи, вертела, доски и бревна против мечей, копий и щитов. Изнурительные тренировки одних против боевого опыта и железной дисциплины других. Кровавая схватка завершилась относительно быстро. Все римляне пали, но и потери восставших оказались несоразмерно велики. Почти 3/4 гладиаторов лежали неподвижно или корчились в муках. Видя неизбежность поражения и невозможность убежать, охранники в последний момент перерубили канат, удерживающий решетку ворот, отрезая путь себе и восставшим. Тяжелая конструкция с неимоверным шумом ринулась вниз, но подоспевший Намай успел подхватить нечеловеческую ношу, остановив падение преграды. Амвросий метнулся к нему с одной стороны, а с другой, проскользнув под решеткой, устремился Ганник. Охранник успел первым. Он нанес Намаю удар клинком в бок, но могучий Гал не издал ни звука и даже не шелохнулся, упорно продолжая стойко удерживать непосильный для нормального человека вес. Второго удара не последовало. Ганник в прыжке сбил Амвросия с ног и вцепился голыми руками в горло. Гладий упавшего охранника отлетел далеко, а физический гладиатор намного превосходил соперника. Потому вскоре Амвросий присоединился к посыльному и остальным своим людям, тем самым приняв достойную смерть и избежав последующих обвинений в некомпетентности и разгильдяйстве, сохранив семье ветеранскую пенсию. К Эномайо, схватив другой край решетки, присоединился UCU-528, обозначив активное участие в восстании. Пока события шли известным киборгу путем, он старался не вмешиваться, никого не убивать и случайно не изменить ход истории до того, как это станет необходимым. Гладиаторы добили тяжело раненых, не способных передвигаться самостоятельно. Оправданная жестокость, ведь время по-прежнему играло против них. В любой момент римляне могли прислать милицию в школу или перекрыть пути выхода из города усиленными патрулями. Восставшие спешили, а неподвижные соратники сильно тормозили бы убегающих. С точки зрения этой эпохи, подобное зверство, как ни странно, было совершенно нормальным. И более того, подлинно гуманным. Ведь медицина оставляла желать лучшего. Большинство раненых все равно умерли. Что же тогда человечнее? Мгновенная смерть или долгие мучения? Вдобавок, римляне навряд ли позволили гладиаторам умереть спокойно, добавив к страданиям от ран изощренные пытки. Оружие у восставших теперь имелось в достатке, но Спартак решил не менять первоначальный план и нанести визит на виллу Гая Клавдия Глабра. Во-первых, запастись провизией, а во-вторых, он верил, его армия будет стремительно расти и понадобится больше вооружения. Спартак отрезал себе путь назад, и иного варианта, как собрать под свои знамена всех недовольных тиранией Рима, у него не было. Шумная толпа неслась за вождем по улицам тихой провинциальной Капуи, внося колоссальный диссонанс в неторопливое течение жизни городских обывателей, в панике шарахавшихся от окровавленных людей, размахивающих оружием и громко вопящих на непонятном языке. Рядом со Спартаком бежал Нум Помпилий и его люди, италики. Все бывшие когда-то легионерами и сейчас держались достаточно плотным строем. За годы рабства они не утратили воинской дисциплины и действовали, как их учили много лет назад. Не отвлекаясь по сторонам, максимально быстро преодолевали необходимый путь. Галлы и германцы, напротив, сознательно стремились обязательно задеть кого-нибудь по дороге из числа не успевших скрыться в домах, встреченных прохожих, пнуть ногой, ударить кулаком или даже пырнуть клинком. Последними бежали Ганник и опирающиеся на него Эномай, рана которого продолжала кровоточить. Они постоянно подгоняли отстающих, прикрикивали на соотечественников, чтобы те не откалывались от общей группы. Правда, это удавалось лишь отчасти. Опьяненные долгожданной свободой и пролитой кровью люди неохотно слушались лидеров, то и дело отдаваясь на волю инстинктов. Некоторые тащили с собой непонятно откуда взявшиеся пожитки, дорогую одежду, золотые украшения. Один гал ворочал здоровенный рулон ткани. Зачем? Для чего? Спроси его об этом, не ответит. В крайнем случае пробурчит сквозь зубы. Надо! Из окон отдельных домов по пути следования толпы гладиаторов еще долгое время раздавались истошные вопли мужчин и женщин. Самые обозленные из восставших вымещали злобу на беззащитных жителях города, верша резню и насилие. Удивительное дело, многие на полном серьезе полагают свобода и вседозволенность синонимы. Не понимая банальной истины, личные права заканчиваются там, где начинаются права другого человека. Нельзя быть свободным и одновременно лишать свободы другого. Римляне расплачивались за это. Сегодня рабы резали хозяев, но и сами убийцы получат справедливое возмездие сполна. Отколовшихся от общей массы схватят в постелях жертв, выловят пьяных, мародерствующих в дальних уголках города и прилюдно казнят самым жестоким способом. Завтра. На вилле происходило нечто необычное. Сурков сразу заподозрил неладное. Он, конечно, достоверно не знал местных порядков, обычаев, стереотипов поведения, но виденное Игорем из клетки явно казалось ненормальным и для этого сумасшедшего времени. Сначала раздались крики с улицы и требовательные удары в створ ворот. Привратник, выскочивший из каморки, сначала подскочил к засову, но затем, не задав ни одного вопроса стучавшим, стремительно бросился к дому, громко вопя на ходу. Едва он скрылся в здании, как ворота слетели с петель, и во двор ввалилась разношерстная толпа. Сурков с безотчетным ужасом заметил, многие вооружены, измазаны кровью с головы до ног. «Погром, не иначе!» — у Игоря промелькнула шальная мысль. «Сейчас начнут убивать всех подряд, грабить, насиловать. Надо не высовываться из тени, может, пронесет и не заметят». Он буквально вжался в стенку, стараясь даже дышать тише, дабы ничем случайно не выдать свое присутствие. Впрочем, это вряд ли имело смысл, поскольку во дворе очень сильно шумели. Сквозь непрекращающийся человеческий гул отчетливо слышался властный голос мужчины крепкого телосложения, скорее всего, являвшегося атаманом шайки, как резонно предположил Сурков, глядя со стороны на ватагу агрессивных людей. Игорь, в воображении представляя типичную банду, как сборище редких негодяев, не признающих централизованной власти в принципе, а потому не столько подчиняющихся лидеру, сколько делающими вид готовности воплощать в жизнь его приказы. Здесь же было явно не так. Услышав соответствующие распоряжения, люди мгновенно их выполняли с завидным усердием. Одни кинулись в складские постройки и стали выносить из них мешки, огромные окорока, амфоры и прочие емкости, по-видимому, содержащие еду и напитки. Вторые сбили замок с двери другой постройки и под радостные крики товарищей выносили бронзовые доспехи и разнообразные гладиаторские оружия, с характерным звоном раскладывая его на дворе. Третьи проследовали непосредственно в здание виллы и выводили оттуда челядь. Четвертые перевязывали раны собратьев. «Партизаны?» — пришло Суркову в голову из глубин сознания. «Внезапно захватили базу врага и выносят все необходимое. Вон та группа в стороне, явно бывшие военные», — угадывается выправка. Он понимал, насколько несуразно подобное предположение, но никаких других ассоциаций упорно не приходило в голову. Зато появилась неопределенная надежда на перемену участи, ведь партизаны освобождали пленников, а значит и он вполне вероятно сможет обрести свободу. Домашних рабов выстроили в центре внутренней площадки виллы. Атаман сначала поднял правую руку, потребовав тишины, а затем произнес пламенную речь, после которой часть невольников, в основном мужчин, под одобрительный гул толпы, смешались с вооруженными людьми, очевидно решив присоединиться к шайке. Другая, под свисты улюлюканье, скрылась в доме. «Вот и все», — решил Сурков. «Закругляются. Еще немного и станут уходить». Он до сих пор никак не мог однозначно определиться, стоит ли привлекать внимание к своей персоне, ведь неизвестно, как именно на него отреагируют партизаны. Кто знает, что у них на уме? Почему не все присоединились? Значит, не все так просто. Вероятно, Игорь так и не предпринял бы никаких действий, но подскочившая к атаману девушка стала что-то темпераментно тому говорить, указывая непосредственно то на дом, то на клетку. Отчаянно жестикулировала именно та рабыня, которая сегодня, как показалось Суркову, подмигнула ему. «Неужели она знала про налет?» – пронеслось в голове Игоря. «Информатор-партизан? Может, просто чего-то просит?» «Нет, очень настойчиво. Точно одна из них». Безучастно стоявшие рядом с атаманом никак не реагировали на ее речь. Очевидно, их это не касалось. Кроме одного, который взял девушку за руку и задал несколько вопросов, после чего повернулся лицом в сторону клетки. Игорь с немалым удивлением узнал аниматора. Теперь решение стало очевидным. Во дворе стоял именно тот человек, кто затащил Суркова сюда, и единственный, кто может вернуть его домой. Игорь вскочил, бросился к решетке, схватился за деревянные прутья и стал их бешено трясти, одновременно привычно тепло вспоминая вслух всех родственников аниматора, которые обязательно пострадают физически, если этот распрекрасный человек сейчас не выпустит его из камеры. Вику на вилле застать не удалось. Если бы UCU-528 был человеком, то, конечно, испытал бы разочарование. Но поскольку чувств у него не имелось, киборг вновь прокручивал в позитронном мозгу прошедшие за последние дни события. Пытаясь найти изъяны в своих действиях, чтобы скорректировать алгоритмы принятия решений и в дальнейшем не совершать подобных просчетов. В процессе перемещения он потерял своих спутников. Зато быстро нашел Анкататия. Правда, выяснилось, год и месяц не те, которые запланировал ВИИФ для проведения второго этапа операции коррективы истории номер 2. Вместо южных предгорий Альп UCU-528 забросило в район Капуи и примерно на год ранее, чем предполагалось. В результате он очутился в эпицентре готовящегося восстания. Как известно, бунтовщики сначала двинулись на север Апеннинского полуострова, а затем, по непонятным причинам, вместо преодоления гор и беспрепятственного ухода в Галлию, неожиданно повернули обратно, но не пошли на Рим, а бесцельно бродили, и в конце концов их разбили легионы Марка Лициния Краса. Ученые 23 века сошлись на мнении, наиболее вероятным объяснением подобного нелогичного поведения восставших является ранняя гибель Спартака, скрытая близкими соратниками и потому не нашедшая отражения в работах древнеримских историков. Вождь отравлен или умер по иным причинам в предгорьях Альп, а не в битве при Селаре, как ошибочно официально считалось на протяжении долгого времени. В Древнем Риме отсутствовали привычные средства идентификации, не было интернета, фотографий и даже обычных портретов, выполненных художниками и получивших широкое распространение значительно позднее. Конечно, высекались из мрамора бюсты и статуи выдающихся личностей, в основном правителей государства. Понятно, никто не стал увековечивать в камне вождя восставших. Как на самом деле выглядел Спартак до первого этапа операции «Коррективы истории номер 2» потомки не знали. По всему получалось, хотя многие современники неоднократно слышали про Спартака, его имя было на устах, но в лицо достоверно знали единицы, а потому в случае преждевременной смерти вполне реально заменить вождя восставших, выдав за него одного из приближенных. Наиболее вероятным кандидатом на эту роль историки 23 века считали Эномая, сведения о котором пропадают раньше, чем об иных известных сподвижниках Спартака. Впрочем, человеком, ставшим лжевождем, вполне мог быть и другой гладиатор. Конечно, новый лидер имел свои планы на продолжение войны с Римом, а потому изменил первоначальные замыслы Спартака перейти Альпы, поведя армии рабов обратно через всю Италию на юг и Сицилию. Эта версия прекрасно объясняла и другой факт. Тело Спартака так и не нашли на поле битвы при Селаре, хотя многие якобы узрели его там воочию. Очевидцы видели именно лже-вождя, безусловно павшего в бою. Но вот когда римляне стали идентифицировать тело и пригласили лично знавших Анкататия людей, то никто в погибшем, конечно, не опознал Спартака, ибо это был не он. Таким образом, задачей UCU-528 под контролем хрононавта стало перемещение как раз в момент долгого стояния восставших в южных предгорьях Альп. Предотвращение смерти Спартака, а в случае неудачи, используя способность менять внешность, занятие места вождя восставших, не позволяя сделать это другому неизвестному, приведшему армии рабов к сокрушительному поражению. После чего продолжение выполнения замыслов Спартака, перевод восставших через горы, как это сделал ранее Ганнибал, только в противоположном направлении. Затем соединение с войсками Квинта Сертория в Испании, разгром совместными силами легионов Гнея Помпея Великого и триумфальное возвращение в Италию с последующим неизбежным концом зарождавшейся Римской империи, восстание на территории полуострова, множество относительно небольших, независимых друг от друга государств италиков. Теперь же UCU-528 вынужден плыть по течению, стараясь не предпринимать никаких действий до тех пор, пока не наступит день, определенный ВИФ датой начала второго этапа операции «Коррективы истории номер 2». Хотя одно неотложное дело у него все же имелось. В функции киборга входила охрана хрононавта. UCU-528 выступал в качестве телохранителя человека. Учитывая, что Роберт Костромин вынужденно остался в другом времени, то, следуя машинной логике, теперь защите подлежали два человека, взятые им из 21 века и являющиеся в текущей ситуации хрононавтами. Одного он, можно сказать, нашел случайно, хотя с позиции киборга в результате планомерной работы. UCU-528 старательно собирал и аккумулировал слухи о необычных людях, появившихся в окрестностях Капуи, тщательно анализировал, проверял. Потому, когда Лукреция встречалась с заговорщиками, пожаловалась на хозяйку со странным именем Вика. Он сперва просто занес сей незначительный факт в память. Узнав, никто не осведомлен, кто эта женщина, откуда взялась, на каком языке разговаривает, принял решение о проверке. А увидев у виллы Гая Клавдия Глабра, опознал однозначно. Вика пребывала в относительной безопасности, и находясь с ней в одном городе, UCU-528 мог лично или через Лукрецию держать ситуацию под контролем. Однако, после начала восстания, ее надо забрать с виллы, чтобы не допустить значительного удаления друг от друга двух охраняемых объектов – Спартака и Вики. Благо, в планы заговорщиков изначально входил захват поместья Гая Клавдия Глабра, куда должны были доставить оружие для предстоящих игр. Попутно выяснился интересный факт. Девушка очутилась в прошлом на 8 лет раньше UCU-528. Понятно, сказалось несоответствие веса и количества перемещаемых через портал. Машина времени сработала не идеально. Естественно, возникал вопрос, а куда делся последний путешественник? Исходя из интервала в 8 лет, машинная логика подсказывала три варианта. Первый. Мужчина среднего возраста прибыл на 16 лет раньше киборга, учитывая, что перемещаемый объективно не молод, и полное отсутствие слухов напрашивается вывод о его кончине, определявший необходимость снова искать замену, которая, как убедился на собственном опыте UCU-528, приводит к далеко не лучшим и, главное, непрогнозируемым результатам. Второй. Интервал между выбросом путешественников на самом деле в два раза меньше, и мужчина прибыл в прошлое между киборгом и девушкой, то есть 4 года назад. Здесь отсутствие слухов без вариаций указывало на смерть, так как срок давности получался достаточно небольшим. И третий. Мужчина только материализовался в прошлом, а потому вот-вот себя проявит. В этом раскладе UCU-528 крайне нежелательно покидать Капую, так как третий охраняемый объект безнадежно исчезал из поля зрения. На вилле Спартак отдавал распоряжение своим соратникам, и те деловито сносили во двор оружие и припасы. Рабам Гая Клавдия Глабра предоставили выбор или добровольно присоединиться к восставшим, или осознанно продолжить влачить рабское существование. Если бы UCU-528 имел эмоции, то он невероятно удивился. Многие выбрали второй вариант, предпочтя жизнь в оковах свободе. Не все люди рождаются героями. Не все готовы ими стать. Отважиться решительно бороться за свое счастье, предпочитая журавлю в небе и синицу в руке. Риск погибнуть в ходе восстания перевешивал в их глазах телесные наказания, голод, унижение и издевательство хозяев. Подбежавшая к Спартаку Лукреция размахивала белоснежными руками, то недвусмысленно показывая на дом, то на клетку в углу внутреннего двора, и непрерывно тараторила, из-за чего понять ее оказывалось непросто. Суть же заключалась в том, что хозяйка успела покинуть дом буквально за 10 минут до прибытия восставших, и ее можно догнать, если бежать быстро в сторону северного рынка, а еще на вилле держат в клетке загадочного человека, судя по всему, хорошо знакомого хозяйке, и более того, говорящего с ней на одном языке. Данная информация никого не интересовала, кроме UCU-528, внезапно потерявшего второй охраняемый объект и потому готового незамедлительно кинуться в погоню. Ведь он заведомо знал, где станут лагерем восставшие, и что им в ближайшее время ничего не будет серьезно угрожать. Но сперва надо, пользуясь случаем, проверить личность заключенного. Киборг аккуратно взял женщину за нежную руку и предельно интеллигентно попросил указать, где держат этого бедолагу. А повернувшись в сторону клетки, увидел, как изнутри к решетке метнулась тень, ставшая в лучах солнца именно тем человеком, которого UCU-528 насильно перенес в прошлое. Восставшие, унося на себе сколько возможно припасов и оружия, практически беспорядочно покинули Капую. Немногочисленную охрану у городских ворот несущаяся толпа гладиаторов буквально смела. Всего Капую удалось покинуть примерно 70 восставшим. Из них около 50 были непосредственно гладиаторами, остальные – рабы с виллы Гая Клавдия Глабра. На Везувии их уже ждали полтора десятка женщин и детей, выведенных чуть ранее Публипором. Вместо полноценной когорты в 500 бойцов в распоряжении Спартака оказалась всего лишь Центурия, которой, тем не менее, было суждено вырасти до самой огромной армии рабов и сотрясти устои Рима, оставив неизгладимый след в истории. UCU-528 принял вполне человеческое решение – не став рисковать и пускаться на поиски Вики в бурлящем городе, где он в любой момент мог столкнуться с местной милицией, а предпочел, не отступая ни на шаг от Суркова, отправиться вместе со всеми на Везувий, дабы, когда волнения в городе улягутся, тайно вернуться и изъять второй охраняемый объект с виллы, куда Вика, несомненно, возвратится спустя некоторое время. Лукреция, резонно опасаясь разоблачения, тоже присоединилась к беглецам. Впрочем, ее мотивы были совсем не теми, как казалось людям со стороны. Жажда свободы, помощь собратьям по несчастью. Деятельное участие в подготовке и самом восстании для нее имело совсем другую подоплеку.